Сделаю. Говорят, ты еще от гномов золото возишь. Да есть мир, что за кирку полпуда золота дают. Вот и вливаю в экономику. Все сдаешь, от гномов да, денег-то у меня хватает, а в казне лишним не будет. Это точно. Вложений сейчас много. Тебе за штурмовики деньги выписывать? Нет нужды. Я скоро начну гражданскую технику продавать. Грузовики, мотоциклы, автомобили. Так что штурмовики пусть так будут. Спасибо за взнос в оборону державы. Мне бы знать, куда их переправлять, а то ставить их уже некуда. Пушакову. Беларусь сейчас очень хочет у нас закупить сотню штук, и они их сами перегонят, поскольку уже имеют готовых пилотов. Нужно бы еще пару тренажеров для обучения. Постараюсь достать. Я еще заказал завод по электрооборудованию и распорядился изготовить большие реакторы, чтоб город запитать можно было. Отличная инициатива. Электростанции, дороги, строительстве и эксплуатации. А твои реакторы отличная замена. Провод на заводе тоже будешь делать? Провод нет, только лампы, розетки и все такое. Как продукция пойдет, сразу будем столицу переводить на твои реакторы и лампочки. Государь посмотрел на люстру. Лампочки тут действительно горели тускловато. Ты планы по разработке месторождения у себя там какие-нибудь выстраиваешь? Поинтересовался государь. Пока есть возможность покупать чужое сырье, свое лучше не трогать, поэтому ближайшие несколько лет не вижу в этом смысла. Линия по горнодобывающему оборудованию у нас уже куплена, так что пока по времени. Да и людей у меня раз-два и обчелся. Подготовь новый поселок, а людей направлю сколько надо. Тогда к весне. Хорошо, по весне напомнишь. Егор кивнул. Все, Егор Николаевич, рад был тебя видеть, но работы выше шпилей Кремля. Тогда до свидания, государь, батюшка. Император опять рассмеялся и жестом показал, что можно выметаться. Улицы Бобруйска начали меняться, и движущегося автотранспорта на них было уже значительно больше. Ездили в основном грузовые МАЗы, занимающиеся перевозкой товаров, и дорожно-строительная техника. Центр столицы активно асфальтировали. До казначейства Егор дошел пешком. На входе показал удостоверение, и в течение часа освобождали одну из подвальных комнат. А потом был золотой дождь, и комнатка заполнилась до потолка золотом с ратины. Озадачив жандармов ответственностью за прием металла перед государем, Егор отправился в замок. Подводить сестренку со съемками было тоже нельзя. Прошла очередная неделя, и Егор решил проведать Пайн, поскольку Марина ему настойчиво рекомендовала напрасно девушку не обижать. В Нарлан Егор пошел вечером после съемок и застал большое оживление среди наемников и гвардии. «Парни, что случилось? Армия под стенами. Ночью появились и требуют выдать замуж императрицу Пайн за принца Альдера. Сколько их? 1030. Мы ж пока внешняя стена не достроена, ее не охраняем по ночам, вот они и стоят уже день и орут, чтоб девушка вышла к сгорающему от любви принцу. Хитро. Просто замечательно. Ханара восьмого отрезали от серебряных рудников под благовидным предлогом. А у вас какие приказы? Спросил Егор. Пайн убивать не хочет. Все запасы камня на внешней стене и припугнуть из можно либо огнем, либо водой. Но маги говорят, что озерцо наше далеко, а материализовывать воду из эфира много вне получится. Понятно. Пойду к ее обидчивости. Что поругались? Да не то чтобы. Просто сказал, что вечно ее опекать у меня не выйдет, а она обиделась. Гвардеец многозначительно мотнул головой, и Егор направился к ее величеству. «Привет, Ална», – поздоровался Егор с секретарем. «Здравствуйте, Егор. Что там наше величество? Как вернулась, дня три хандрила и сопли на кулак наматывала, а потом эти приперлись любви требовать. Принц то как собой, честно?» Егор кивнул. «Жаба уродливая». Ална скинула на планшет фото с нейросети и показала Егору. «Пайн он не понравился, шутишь, что не прогоняет, говорили, так не уходит, ладно, пойду поздороваюсь». Ална кивнула. Постучавшись в дверь кабинета и услышав, да Егор вошел к сидящей на диване в обнимку с подушкой девушке. «Привет, красавица», поздоровался Егор. «Привет», грустно ответила девушка. «Какие мысли по поводу происходящего?» «Никаких, за Альдера не пойду, а сами они не уйдут, что не постреляешь их, так они вроде не с войной освататься. Ты в это веришь?» «Нет, конечно, все равно неудобно как-то. Ты же понимаешь, что Ханар сейчас войска соберет, и тут будет месиво, а тебя еще виноватой сделают. Что делать? Либо пострелять всех, кроме принца, либо выходить замуж, и пусть муж разбирается за великого князя Олега. Он тебе не нравится?» «Нравится, но как-то это все неожиданно. Я даже не знаю, нравлюсь ли ему». «Нравишься?» — спрашивал он. «Если пригласить тебя в параллельный мир Земли, согласишься ли на переезд, бросить тут все, Что? Производство свернуть, казну и корабли перебросить. Там девственный мир, воевать не надо, только строить и созидать. Умеешь ты убеждать. Ну что, идем к Олегу? Идем. Олег выслушал Егора, посмотрел на Паина и спросил. Паин, ты за меня выйдешь? Девушка кивнула. Тогда ни о чем не переживай. Через час поднятая по тревоге дивизия осназа вышла у ограбленных рудников и начала отстрел армии вторжения, и к утру все пространство Заречья было очищено от армии королевства Ристан, а наемники и гвардия начали процесс сворачивания производств и загрузки казны на корабли. Осназовцы подключились помогать в процессе переезда, а Егор и Олег отправились в блим к королю Ханару. Они оказались сразу на верхнем этаже и заставили занервничать стоящих у дверей охранников. Доложите его величеству, что его аудиенции срочно просит великий князь Российской империи Олег. Гвардейцев Егор и отступил на несколько шагов назад и встал рядом с Олегом. Минутой позже из-за двери показался граф Лидран и, осмотрев внешний вид гостей, сказал: «Граф Лидран, секретарь его величества короля Ханара VIII, и я готов выслушать вас. Барон, расскажите графу ситуацию в Заречье». «Слушаюсь, ваше величество», — Егор посмотрел на графа и продолжил. «Вчера ночью 30-тысячная армия королевства Ристан насадила стены личного дворца ее императорского величества Паин I под предлогом сватовства. Охрана серебряных рудников была вырезана, и мы предполагаем, что добытое серебро украдено. Вчера вечером особые войска великого князя Олега, жениха ее величества Паин, перебили армию вторжения и очистили Заречье от чужаков. Великим князем принято решение, что он возвращает Заречье короне Эдора безвозмездно и забирает в свои земли невесту вместе с гвардией и солдатами охраны. Новый замок полностью остается вашему королю. Если ваш король выделит солдат и того, кому бы мы передали хозяйство, то мы помогли бы им моментально оказаться в Заречье. Это что-то невероятное, я немедленно доложу его величеству». Граф появился в коридоре спустя несколько минут, и спустя час 1000 гвардии короля во главе с самим королем переехала по каменному мосту в Заречье. Сразу за стеной начиналось усеянное трупами поле брани. Мертвых никто не убирал, и они по-прежнему лежали в доспехе и при оружии. Замыкающая сотня заняла оборону у моста, вторая сотня спешилась и начала разоблачать трупы, остальные проехали к дворцу. Во дворце стояла суета, и вооруженные люди выносили ценности и часть мебели. Ханар был потрясен богатством интерьера и велел графу срочно писать в блим, что столица переезжает в Заречье, которое переименовывается в Нарлан. Переезд длился 4 дня, и на новом месте началась грандиозная стройка. Тут пригодились и новые грузовики концерна «Кедр», которые развозили с портальных площадок каменные плиты на дороге. Бывшие имперцы снова строили дома, теперь уже не общие, а индивидуальные. Первое поселение строили в районе Самары, командировали строительные артели со всей страны, ставили производственные цеха и агитировали крестьян, обещая каждому по 10 гектаров земли и трактор в подарок. Запланированный объем отсняли уже в первой декаде августа, и большая часть студентов разъехалась, остались только те, кто принимал участие в видеомонтаже. Уединенная атмосфера в замке позволяла людям работать, не отвлекаясь и не думать о житейских мелочах. В этот раз Егор платил европейскими рублями работу всех, но и получал 90% от всех сборов с фильма, а сериал пользовался спросом, поскольку по спецэффектам далеко обогнал Гарри Поттера. Поскольку напряжение съемочных месяцев спало, Егор мог больше времени уделять производству техники. Он увеличил количество хранилищ для сырья и сделал еще одну закупку всех необходимых руд и начал строить новый поселок для людей, которых государь отправит к нему уже следующей весной. Он нарезал большие каменные блоки и перебрасывал их недалеко к местам будущих строек. В планах было построить высокую башню мага, еще один замок в виде звезды, а еще красивый водопад, но это будет в другом месте. Перекидывая каменные глыбы, Егор подумал, что 2000 каменных блоков, которые ему удастся заготовить за месяц, не такой уж большой объем, а к весне ему нужно не только убрать несколько кубических километров скалы, но и построить хотя бы сотню домов, а значит, нужно делать себе помощников. Идея, пришедшая в голову, на первый взгляд была просто сумасшедшей. Он создал небольшой амулет, в котором были заложены простейшие способности по работе с твердью, и повесил его на шею своему двойнику, почтальону, и, повинуясь заложенным командам, почтальон начал самостоятельно нарезать каменные блоки и перебрасывать их на площадку с порталом. Было интересно понаблюдать, сможет ли почтальон работать один всю ночь, но сейчас Егор просто достал горсть колец, и еще 5 эфирных парней принялись добывать скалу, что дало возможность ему спокойно посидеть на теплом августовском солнышке и подумать на тему создания эфирных рабочих, и пришел к выводу, что при наличии человека-оператора, который нацепит на себя уйму колец и браслетов, можно не просто горы сдвигать, а и лес валить, дома строить и делать любую работу, которая будет заложена в специализированный амулет. Но все это нужно будет проверить на практике. Почтальоны продолжали добывать камень. Егор увеличил их количество до 10 и занялся работой по созданию универсального поискового амулета. Основы работы поискового заклинания они с Алиниэль уже разобрали, и ему нужно было удостовериться, что оно будет работать на поиск любого эфирного отпечатка. Достав из сумки пучок волшебных палочек, Егор хотел вначале снять его с одной палочки, а потом подумал и снял со всего пучка, поскольку по эфирному отпечатку они все были разные, и активировал заклинание. Большой шар из черточек направлений повис в воздухе. Егор погрузился тонкими структурами сознания в десяток из них и в конечной точке создал эфирные маяки. Посмотрев, что почтальоны продолжают давать стране угля, он достал подзорную трубу и, создав маленькое портальное окно, заглянул в него. Увеличение было явно слишком большое, но он точно видел, что портал выходит в какое-то помещение. Решив рискнуть, он засунул в портальное окно голову и рассмотрел картину. Это была мастерская. Тут были стеллажи с деревянными заготовками, стеллаж с готовыми палочками, большой рабочий стол, за которым сейчас сидел пожилой мужчина и мальчик лет 10. «Альгер, после того, как мы вставляем в палочку волос единорога, нужно аккуратно вклеить в тыльник палочки кусочек древесины, тщательно стереть чистой тряпицей остатки рыбьего клея и, отлично отточенным ножом, срезать лишнюю часть пробки, чтоб никто не догадался, что в палочке есть секретное наполнение, и я в 300-й раз тебя предупреждаю, чтоб ты никогда и никому не рассказывал секреты изготовления и что мы вставляем в палочку, иначе их начнут выпускать все и наша сытая жизнь закончится. Ты меня понял?» «Да, дедушка. А перо феникса как вставляют?» «Для пера феникса мы берем ту же спицу для отверстий, что и для жилы дракона. Она чуть больше по размеру, и небольшое перо вполне удается в нее втиснуть. Поэтому палочки с пером феникса такие маленькие, да. Просто больших спиц достать не выходит, и приходится использовать только маленькие. Жилу дракона? Жилу дракона нужно растянуть и заморозить. Затем мы тонкой спицей смазываем внутренние отверстия палочки клеем и вставляем в палочку чуть меньше глубины отверстия кусочек жилы. Чтоб пробку было куда вклеить? Да, внучек, молодец, хорошо получается. Деда, а когда я смогу пойти погулять? Альгер, до начала учебного года осталось всего 40 дней, и нам нужно очень хорошо напрячься, чтоб успеть сделать нужный объем палочек. Представляешь, что будет, если кому-то не хватит? Может, тогда продавать ограниченное количество в одни руки? Почему девчонки покупают все время не меньше 6? Альгер, ну они же девочки, им нужно под цвет нарядов и волос соответствующий комплект цветов палочек. Но я за все лето всего 5 раз гулял. Мои друзья считают тебя чокнутым, что просто так заставляешь сидеть меня дома. Я ведь не могу рассказывать, что именно мы производим палочки. Хорошо, можешь пойти погулять, но учти, что после обеда нам нужно работать, иначе собрать нужную сумму к твоему поступлению в академию мы не успеем. А ты ведь хочешь быть магом? Конечно, хочу, тяжело вздохнул Альгер. Егор быстро схлопнул портальное окно, чтоб его не заметили, и, проверив работу почтальонов, перешел в режим невидимости и вышел под окном мастерской. Оглянувшись, он увидел хороший двухэтажный дом с черепичной крышей, двумя печными трубами и большими окнами из качественного стекла. За спиной остался полный плодов сад. С левой стороны дома хлопнула дверь, и мимо него через сад побежал Альгер с видом самого счастливого человека. Проследовав за мальчиком, Егор оказался на улице, обозначенной заборами. Стройных рядов домов тут не было, видимо, их разносили специально, на всякий пожарный случай. На улице бегали ребятишки, которые играли в догонялки. Улица плавно спускалась вниз, и там было много прохожих, которые пересекали эту улицу. Скорее всего, рынок был где-то там. Егор создал портал и, взглянул на планировку города с высоты птичьего полета, увидел отдельно стоящую Академию магии. Огромный замок с большими высоченными башнями, и этот замок явно был раз в 6 больше его собственного. Глава 8. Переодевшись в одежду торговца, Егор влился в ряды прохожих и вышел на торговую площадь. Тут планировка была уже иной, и стены домов стояли на красной линии улиц. У многих дверей красовались нарисованные охрой вывески. Булочник, портной, сапожник, чеканщик, опять портной, а тут горшочник. На самом рынке продавали продукты питания, а все иные товары, видимо, продавались в специализированных лавках. Выбрал одну из них, с иголкой и ножницами, он смело толкнул дверь и зашел по помещение. «Что желает почтенный господин?» Сразу услышал он голос молодой портнихи. «Меня есть товары для рукоделия. Посмотрите». Портниха неуверенно кивнула, и Егор выложил на закроечный стол швейную мелочевку. Глазки у барышни сразу засветились. «Какие цены?» Вот тут Егор не знал, что ответить. Пришлось, используя ментальную магию, покопаться в голове у портняшки, попутно доставая несколько рулонов материи. «По цене договоримся», — ответил ей Егор. Немного поторговавшись, девушка достала свои скромные сбережения и сделала свой выбор. После чего он спрятал товары и, попрощавшись, вышел на улицу. Походив по разным лавкам, он, наконец, нашел лавку магических товаров. К тому времени у него уже было немного местных денег, и он владел отрывочной информацией о этом мире. Королевство Иртан граничило с некой магической аномалией, которая осталась после древней магической войны. В этой аномалии, которую местные называли пустошь, были развалины древних городов и полно всяких магических зверей, из которых тут изготавливали много всякого разного, от брони из чешуи дракона, до всяких зелий. Дорога в пустошь находился в горном ущелье, проход через которое разрешен только искателям. Денежная единица щит, но используются монеты только из серебра и золота, в одном золотом 300 серебряных. Что желает господин? Первый раз в вашей лавке и хочу посмотреть, что тут есть и почем, что именно интересует. К примеру, волшебные палочки. Для учеников по 5 золотых, для преподавателей по 10. Слитками золота принимаете? Что я с ним буду делать, если оно не в монетах? Хорошо, а монеты других стран? Откуда я знаю, золото в них или нет? Здесь все принимают только монеты иртанской чеканки. Менялы в городе есть? При академии есть лавка. Там меняют, и чтоб купить палочку, нужна бумага о зачислении в академию студентам или преподавателям. Почему такие сложности? Такие порядки устанавливают ректорский совет академии. Сзади открылась дверь, и в лавку зашли двое. Одеты они были в кожаный доспех, обшитый чешуей дракона. «Фазар, нам нужны деньги, у нас трое раненых. Реализации пока не было, и ты же знаешь, что я не веду дела при посторонних». На повышенном тоне ответил торговец. Местных денег у Егора было меньше 5 золотых, поэтому он сказал: «Сейчас выйду», и направился к двери, на середине хода которой он ушел в невидимость и вернулся в лавку. «Фазар, ну, что Фазар, нет у меня сейчас денег. Ты же знаешь, что в академию богатеи съезжаются только за 5 дней до начала учебы. Хочешь, забирай свой товар, бери лицензию и сам торгуй. Вон сейчас пришел, готов платить чужими монетами и золотыми слитками, а бумаги нет. Я твою шерсть уже по 50 серебряных щитов выставил, не берет никто. Не шерсть, а волос единорога, и 50 это вдвое заниженная цена». Егор сразу ощутил, что торговец врет. Ему было выгодно максимально сбить закупочную цену. «Ты понимаешь, что у меня люди могут погибнуть. Я причем, был бы лекарем, то вылечил бы в долг, а денег нет». Искатели развернулись и с злым видом отправились на выход, и Егор, пристроившись им в кильватер, проскочил наружу. «Вот Мартранов выкидыш, чтоб его трахун на свой дрын насадил», — выругался парень, который вел переговоры. «Трахун это кто?» — раздался голос сзади. Искатели мигом развернулись и положили руки на кинжалы. «Так сходи в пустошь, намажь задницу особой женской кровью и узнаешь. Извините, господа, так получилось, что я знаю, что вам нужен лекарь. Нас нет денег, возьму товаром. Интересует шерсть единорога, перья феникса и жилы дракона, и, кстати, торговец специально занижает закупочную цену. Откуда знаешь? Владею заклинанием, позволяющим отличать ложь». «Хорошо, пойдем к раненым, поможешь, снимем товар с реализации и рассчитаемся». Егор кивнул и пошел следом за искателями. «Ты и вправду не знаешь, кто такой трахун?» — спросил второй искатель. «Про Мартрана тоже не знаю. Просветишь? Ты откуда?» «С другой планеты. Веришь?» «Нет». «И как там?» «Пустошь я не встречал нигде. Образ проданной планеты встал перед глазами, но там это не магическая аномалия, а просто была война всех со всеми». «Наверное», — подумал Егор, — «Мартран это такой паук размером с кисть крупного мужчины. Живет в колючих кустах, на которых искатели собирают волос единорога. Эта тварь неимоверно быстрая, прыгучая и ядовитая, как сама смерть. Кого укусит, тот сгорает за пару дней. Среди раненых есть?» «Уже нет. Самих пауков охотно покупают маги, но поймать таких очень сложно. Как же вы волос собираете? На каждой группе кустов может быть только один паук. Окружаем куст со всех сторон и палками шевелим ветки. Мартран выбирает жертву и гонится за ней. Вот пока он бегает, остальные собирают волосы, пытаются догнать паука и забить его палками. Убегающий только убегает. Малейший промах и ты труп. Дичь, прокомментировал Егор. Лучше не скажешь. Противоядие есть? Есть. Именно они растягивают агонию до 2 суток. Оно оправдывает такой риск? Спросил Егор. 3 волоска, золотой. Лечение у мага стоит 10 золотых. Как получилось, что вы без денег остались? В этот раз убегать пришлось парню, у которого и были отрядные деньги. В общем, он их спрятал. На свою голову. Если бы только на свою, а так 5 уже умерли, а 3 еще живы. На кого нарвались? На боевую химеру. Повезло, что она совсем молодая была, а так бы всех угробила. Сколько вас в отряде? Было 40, мы почти пришли, вот отрядный дом. Парень показал рукой на большой и опрятный дом на перекрестке. Их ждали. У двери встрепенулись 2 девушки и с надеждой сделали несколько шагов навстречу. Ромул, как? Нашли лекаря. Если справится, рассчитаемся товаром. В смысле, если? Он либо лекарь, либо нет. Говорит, что лекарь, но он не здешний. Трах, выругалась девушка. Не волнуйтесь, сказал Егор. Легко сказать, там моя младшая сестра, ответила девица. Тогда поспешим. Раненые лежали в первой комнате сразу у входа. У одного торчали порванные кишки, у еще 2 сильные мышечные рассечения. 2 заклинания полного исцеления устремились к более легко раненым, а с кишками пришлось повозиться. Вначале залатать порванные кишки амулетом малого исцеления, затем, заправив все обратно в брюшину, и же использовать и полное исцеление и еще по паре раз, чтоб и шрамов не осталось. С этими все. Еще есть кого лечить, может морду от шрамов избавить, руку-ногу вырастить, девственность вернуть, ха, девственность вернуть. А ты шутник, сказала одна из девиц. Не шутил, есть у нас в отряде парень, не повезло ему, под трахуна попал. Вопросительный знак, что и, он уже год с кровоостанавливающим зельем в туалет ходит. Если это можно назвать ходьбой, добавил Ромул. Своих не бросайте. «Когда принимаем в отряд, это оговаривается», — ответил Ромул. «Эти когда очнутся, до утра могут проспать. Ты отличный лекарь, не хочешь к нам в отряд? Да я случайно тут. В магическую лавку нужно было, а так у меня своих дел выше гор. Ладно, пойдем на 2-й этаж, обрадуем Зира. Наши лекари помочь ему не смогли. Что ж это за трахун такой?» Егор разбирал любопытство. Мутант под 3 метра ростом идет на запах женской особой крови и раскидывает всех на своем пути, пока не вдует кому-нибудь. Как вдует, так ничего не видит вокруг и легко уязвим, сказала искатель. Вы его на живца ловите? Спросил Егор. Иначе не выходит. Как получилось, что он парня снасильничал? В тот раз их 3 на запах прибежало, что было впервые. 2 с трудом одолели, а тут 3-й сзади. Приманкой добровольно становится, шутишь, жребий тянем, ответил Ромул, распахивая дверь. Парень, что нуждался в помощи, лежал под несколькими одеялами и имел измученный бледный вид. Вот, сказал Ромул и отошел в сторону. Егор подошел к парню, смотрящему на него пустыми глазами, и сразу отправил на него полное исцеление 2. На 3-е заклинание парень не отреагировал, но буквально через минуту открыл глаза. Вставай, ты здоров, сказал ему Егор. Правда? Спросил он. Чистая. Вставай, Зира, проговорил Ромул. Парень откинул одеяло и сел, прислушиваясь к своим ощущениям, затем аккуратно встав сделал 2 медленных приседаний. Вправду ничего не болит. Спасибо, лекарь, спасибо, Ромул, спасибо отряду. Ну что, все? Спросил Егор. Да, пойдем в лавку, заберу товар и будем рассчитываться. Только мне в лавку лучше не заходить. Сам понимаешь, что я уйду, а вам тут жить. Ромул кивнул. По дороге к лавке Ромул решил спросить. Вот амулетом ты кишки латал, это что за амулет? Амулет малого исцеления. Позволяет исцелить самую большую угрозу 1 раз в час, а потом заряжается. Час это сколько? Это если в таком темпе, как мы сейчас идем, пройти отсюда до магической академии. Сколько за него хочешь? Брал за 20 золотых, ответил Егор. Дам ингредиентов на 22 золотых. Продашь? Да не вопрос. Ты где остановился? Нигде. Совершим с тобой обмен и уйду в свой мир. Может, задержишься на день, я ребят с других отрядов оповещу. Так то у нас в братстве много тех, кого надо латать. Что они вам деньгами не помогли? Не хотел позорить память парня, что деньги спрятал. Хорошо, завтра утром приду. Прием у вас проведем? Да, Не заставлять же тебя бегать по всему городу. Договорились. Дойдя до лавки, Егор остался на улице и дождался, пока Ромул выйдет от торговца. Ублюдок отдавать не хотел и не верил, что я лекаря нашел не за деньги. Держи, тут на 6-10 два золотых, 90 волос единорога, 10 крупных перьев феникса и остальное драконьи жилы. Егор осмотрел внимательно два клубка жил. Скрип двери заставил их обернуться, из лавки выглядывал Фазар. «Этот что ли лекарь?» – спросил торговец. «Это уже не твое дело», – ответил Ромул. «Как знать», – сказал Фазар и закрыл дверь. «Стучать побежит», – сказал Егор. «В рожу получит. Он уже давно напрашивается». Вернувшись в баронство, Егор оценил неутомимость почтальонов, которые как бобер бревно, крошили скалу. Производительность почтальона была на треть выше, чем у него. Это, конечно, объяснимо, ведь человек не робот, у него отвлечений много, от этого и производительность ниже. Оставив братву дальше работать, Егор вернулся домой на дальние и показал жене сегодняшнее приобретение. Это перья фениксов. Проведя пером по щеке, улыбнулась Лиза. Интересно, а можно ли купить живого феникса? Зачем? Не знаю, для кино, предложила Лиза. Кормить его чем? Вдруг он ест нечто особенное? Ну, да, это жила дракона. Идеи будут? Нет, предлагать купить дракона я не буду. Как вы тут, пока папка по мирам скачет? Читаю Тимофею, гуляем с Карри, разбираем заклинания и теорию магии. Что-нибудь интересное есть? Поняли, как сделать персональную привязку магических вещей? Вопросительный знак. Капля крови на вещи заклинания. На чем пробовали? На сумочках с пространственным карманом. «Покажи», – попросил Егор. Елизавета принесла из комнаты сумку, и Егор не смог ее открыть. «Давай на мою тоже так сделаем, тебя сумок много, сам делай». Легкий поток воздуха коснулся его лба, это Лиза поделилась с ним знанием. «Спасибо, родная, с сумкой закончишь, приходи, буду тебя ждать, пойду Тиму укладывать». «Хорошо». Наложив персональную привязку на все свои сумки, Егор наложил на них несколько раз дополнительное укрепление и отправился спать. У дома отряда Ромула Егор появился на восходе солнца. Постучав в дверь кулаком, он дождался, когда ему откроет заспанный дежурный. «Лекарь, у меня сегодня тут прием», — проговорил он. «Знаю, проходи. Сейчас Ромул подойдет», — ответил дежурный. Егор зашел в комнату с больными, в ней оставался только один человек, который, почувствовав чужой взгляд, проснулся. «Как себя чувствуешь?» — спросил Егор. — «Жрать хочу неимоверно», — ответил мужчина. — «Так и должно быть. Ты меня вытащил?» — «Угу», — кивнул Егор. — «У тебя в долгу», — проговорил искатель. — «Как хочешь, мне заплатили». — «Неважно», — отмахнулся он и, поднявшись с матраса, свернул грязные простыни, взял с пола свой подранный доспех и направился к двери. — «Увидимся», — проговорил он, выходя из комнаты. Егор кивнул, провожая его глазами. Через несколько минут появились парни с матрасами, девушки с чистыми простынями и Ромул. «Привет, лекарь», – протянул он руку Егору. «Привет, отрядный», – ответил на рукопожатие Егор. «Ты завтракал?» «Конечно. Пойдем и с нами перекусишь». Девчонки старались, с полночи готовили, пирогов напекли с мясом дракона. «Охренеть, ну пойдем». В большом зале было человек 20. Сходу Егор заработал пару поцелуев от вчерашней пациентки и ее сестры, его усадили на почетное место, выдали блюдо с пирогами, миску с острым соусом и кружку травяного чая из трав с пустоши. «Сегодня у нас большой праздник, поскольку мы обрели не только выживших братьев и сестру, но и обрели нового друга. Надеюсь, что надолго», — сказал Ромул. «Как твое имя, лекарь?» — задала вопрос сестра пациентки. «Егор, долгих лет тебе, Егор», — хором проговорили искатели. «Спасибо и вам того же в двойном размере», — ответил на любезность Егор. «Давайте кушать, скоро будут раненых приносить», сказал Ромул, и все принялись за еду. Пироги с мясом дракона – блюдо весьма интересное. Мясо было немного жестковато, но с соусом шло на ура. Натрескавшись до отвала, Егор поблагодарил всех и начал прием больных. Отсыпаться после лечения у пришедших не получалось. Их уносили на носилках сразу же. В комнате, кроме Ромула, стояло еще четверо вождей, и каждый считал своих оживших. Егор успел долечить последнего, и в комнату ворвались несколько человек в мантиях. «Элитра!» – услышал он возглас, и разряд молнии отправил его в беспамятство. В себя он пришел на холодном каменном полу. Руки и ноги были связаны, из одежды на теле был только эльфийский браслет и ошейник. Портал под собой открыть не получалось. «Он очнулся, ваша мудрость!» – услышал он голос и попытался принять сидячее положение, но его грубо подняли и поставили на ноги. «Назови себя», — сказал пожилой маг, восседавший за столом. «С какой стати и по какому праву на меня напали?» — спросил Егор. «Него плохо со слухом», — сказал Станик, и его грубо уронили на пол и несколько минут качественно пинали ногами, после чего на него напало состояние отупения. Солдаты умудрились разбить ему губы, но и сами скулили рядом с отбитыми ногами. «Очень интересно», — проговорил старик и ударил его электрическим разрядом. «Почему мы не можем посмотреть содержимое твоей сумки и почему не снимается у тебя с руки этот браслет?» По качану огрызнулся Егор. «Неправильный ответ». Разряд электричества начал непрерывно бить в браслет на руке, и Егор едва не задохнулся от скрутившего его спазма, но вдруг все закончилось, и он увидел сползающего по стене старика. Подняв взгляд, Егор разглядел Лариора. «Смотрю, ты умудрился влипнуть, друг мой. Неожиданное нападение разрядом тока. Спасибо, что выручил. Ее величество отблагодаришь. Ее приказ был тебе помочь. Не ожидал. Ты много пользы принес нашему народу, а долг платежом красен. Одна твоя идея с проходами в параллельные пустые миры очень дорого стоит. Развяжешь?» «Конечно». Эльф перерезал веревки на руках и ногах и заклинанием разрушил ошейник. «Почему тебя задержали?» «Не знаю. Я лечил людей, которых они не могли исцелить. Сейчас узнаем». Лариор на минуту замер и потом рассмеялся. «Ты исцелил 38 человек, подвергая их жизнь опасности, поскольку у тебя нет лицензии. Как тебе формулировочка?» «Родился в таком мире, где формулировки такие же». Егор размял затекшие руки и включил сканирующее заклинание. «Ага, мои шмотки в соседней комнате, а тут только сумка и кольца. Сейчас оденусь и приду». Эльф кивнул. Егор вернулся через несколько минут. «Трофеи собирать будешь?» «Нет. Если дальше ты справишься, то я пойду. Поклон от меня ее величеству и спасибо, что выручил». Эльф кивнул и исчез в портальном переходе. Егор забрал волшебную палочку у мага и снял матрицу с его сознания. Через несколько минут он вскрыл замаскированный волшебный сейф и вытряхнул его содержимое себе в сумку. Портальное окно перенесло его обратно в дом Рамуса. Вожди тоже только начали приходить в себя. «Вы как у Трахуна на Елде», — высказался один. Егор бросил на них полное исцеление. «Спасибо. Какого хрена они приперлись?» — спросил один из вождей. «Думаю, их Фазар натравил. Он единственный из посторонних знал, что чужой маг будет лечить наших. Ему-то какая разница? Вчера у него часть сданного на реализацию товара забрал, что поплатить лечение. Что так, деньги в пустоши потеряли?» «Понятно. Предлагаю торговцу рыло начистить, а если начнет возмущаться, то больше с ним дела не иметь». «По рукам», — в один голос проговорили отрядные. «Парни, мне бы расчет получить, да к своим делам вернуться». «Это да, извини, после разряда в голове каша была». В течение получаса Егор получил расчет и, проводив парней на доброе дело, отправился домой. Глава 9. Как только с Егора сдернули кольца, почтальоны развеялись и амулеты с них упали на земь. Создав их по новой, он направил эфирных помощников продолжать работы, а сам отправился строить башню мага. Башню он решил делать на скальном массиве и высотой не больше 100 метров. Каждый четвертый этаж будет нежилой и предназначен исключительно для съемок со своим убранством и интерьером, в который неплохо бы вписались черепа драконов и каких-нибудь боевых химер, которые можно будет раздобыть где-нибудь на просторах пустоши. Ну а всякие колбы и декоративные банки с заспиртованными пауками, органами химер, яйцами трахуна и прочим колдовским реквизитом можно будет купить в магических лавках. Идея Егору понравилась, и он решил, что будет неплохо построить еще несколько павильонов под трактир, постоялый двор, деревянную крепость из лиственницы с антеплы. Эти сооружения можно будет ставить вход через каждый километр, и этого будет достаточно для комфортных условий съемок. Выровняв заклинаниями аннигиляции основания скалы под башню и разметив квадрат основания водостоками, Егор принялся укладывать заготовленные почтальонами мегалиты. Конец августа выдался дождливый, но разогнать тучи для него было нехлопотно, и работам это не мешало. Башня была выстроена за 11 дней. Пришла очередь наполнения интерьера разными экзотическими склянками, доспехами, черепами, и Егор отправился к Ромулу. На двери в отрядный дом висел замок. Возможно, что искатели отправились в рейд, но это нужно было уточнить. «Извините, а где находятся дома других отрядов искателей?» — спросил он у прохожего мужчины. «Все искатели сейчас в подвалах Академии. За что, известно. Ходит слух, что они убили верховного мага и ограбили Академию. Люди в это верят, люди живут своей жизнью и не обращают на это внимания. С магами нам не справиться, Вот и приходится просто не обращать внимания, ответил прохожий. Спасибо, поблагодарил Егор мужчину. Из памяти верховного мага, которого тогда Лориор приложил о стену, Егор знал планы устройства Академии тюрьмы, и какие охранные чары стоят на дверях и запорах. Труда проникнуть туда не будет, но он уже дважды попадал под удары молний, а его магическая защита их не отбивала, поэтому он вернулся домой и перешел в мир 21 века, где купил резиновый костюм для дайвинга. Посвятив полчаса наложению на него нужных заклинаний и, активировав полный скрыт, Егор перешел во двор магической академии. В тюремный подвал и входы были из каждой башни, и одна дверь была снаружи. Ее использовали редко и только для того, чтоб прислуга могла сбросить какой-нибудь старый скелет в мешке со склона горы. На двери были мощные охранные чары, но и присутствовало маленькое окошко с решеткой, для естественной вентиляции. В коридорах подземелий горели магические осветители и, визуализировав точку перехода, Егор оказался в подвалах. У каждого спуска из башен в подземелье стоял стол с лавками, на которых коротали стражу по 4 солдата. Егор шел по подвалу и, на всякий случай, сканировал их. Мало ли чего мог не знать верховный маг, стражники играли в кости, азартно стуча стаканом о стол. Ментальная магия показала, что играют они на девок в камерах, разыгрывая самых симпатичных и аппетитных. Все камеры подвалов были заняты заключенными, да и камер этих под каждой башней было по 14, а у искателей точно было больше 180 человек. Мужчин держали отдельно, девушек и женщин отдельно. Заглянув в крайнюю камеру, Егор увидел 4 парней, которые, увидав непонятное явление в виде открывающегося портала, собрались драться на кулаках. Егор установил полог тишины и вышел из невидимости. Парни его не знали, а он не знал их, поэтому, не вступая в дискуссии, он аннигилировал дверной проход в стене между камерами и так и начал делать обход. Аннигиляция, полог тишины, аннигиляция. В некоторых глазах он увидел узнавание, но просто кивнув продолжал соединять камеры единым проходом. В последнее открыл портальное окно и выпустил всех во дворе замка.